Отправителем окажется некий Юхан Нагель, приезжий, временно проживающий в гостинице «Централь». Да, у почтовых чинов уж такие длинные носы, что они все разнюхают. Нагель снова позвонил и велел посыльному немедленно вернуть письмо. Весь день он находился в таком нервном напряжении, что в конце концов ему все надоело. В сущности, черт с ней, со всей этой историей. Какое ему дело до того, что Господь Бог устраивает железнодорожную катастрофу с человеческими жертвами где-то в глубинном районе Америки, да ровным счетом никакого. И в той же мере ему нет дела до живущей здесь благонравной девицы Марты Гуде. Два дня он не выходил из гостиницы. В субботу вечером к Нагелю в комнату вошел Минутка. Он весь сиял от счастья. На нем был новый сюртук. «Я встретил поверенного», — сказал он. «Он и виду не подал, и даже спросил меня, откуда у меня этот сюртук. Вот как хитро он меня испытывал». «И что же вы ему ответили?» Я рассмеялся и ответил, что этого не скажу, никому не скажу. Пусть уж он меня простит, и откланялся. Я сумел ему ответить. Знаете, уж лет 30 у меня не было нового сюртука. Я подсчитал. Да, я еще не поблагодарил вас за те деньги, которые вы мне дали в последний раз. Это слишком много для такого калеки, как я. Куда мне их девать? У меня просто голова идет кругом от всех ваших благодеяний, будто во мне все шарниры разболтались, и все внутри ходуном ходит. Но Господь Бог меня не оставит. Я ведь как дитя. Но я твердо знал, что в конце концов, обязательно получу этот сюртук. Разве я вам не говорил? Обещанного, говорят, 3 года ждут. И я никогда еще не ждал понапрасну. Лейтенант Хансен посулил мне как-то 2 шерстяные фуфайки, которые ему больше не нужны. С тех пор уже 2 года прошло, но все равно я их получу. Я в этом так уверен, что можно считать, они уже на мне. Так всегда бывает, рано или поздно люди вспоминают свои обещания и дают мне все, в чем я нуждаюсь. Вам не кажется, что теперь, когда я так хорошо одет, я стал другим человеком? «Вы давно не приходили ко мне?» «Я объясню. Я ждал нового сюртука. Я твердо решил не приходить к вам больше в старом. Видите ли, у меня есть свои причуды, мне неприятно появляться в обществе в рваном сюртуке. Бог его знает почему, но я теряю к себе всякое уважение. Это оскорбляет мое чувство собственного достоинства. Уж вы меня простите, что я говорю вам о своем чувстве собственного достоинства, словно это что-то существенное, с чем необходимо считаться. Вовсе нет, уверяю вас, да и куда мне? И все же время от времени оно у меня вдруг появляется».